Раздел 12. Ну, как все прошло? Сунув под нос Питу целую стопку тарелок, Линда Гейл многозначительно пихнула рис локтем. Ты о чем? О вчерашнем свидании с Броуди. Рис перевернула гамбургеры, которых с нетерпением ожидала группка школьников. Занятия кончились, и они заглянули к Джоанне, чтобы перекусить. Я просто приготовила ему ужин. Скажем так, плата за любезность. Приготовила ужин. Линда Гейл многозначительно покачала головой. Ты хочешь сказать, что этим все и ограничилось? Она без ума от меня? Пит опустил тарелки в раковину. Зачем ей кто-то еще? Это точно. Каждую смену я борюсь с собой, чтобы не упасть к нему в объятия. Ты купила свечи? Линду Гейл не так-то просто было сбить с толку. А еще новые салфетки и дорогое вино? Боже ты мой! Рис не знала, плакать ей или смеяться. Здесь что, совсем нет секретов? Из тех, что я не могла бы разнюхать? Нет. Ну, рассказывай. А то моя личная жизнь так же убога, как прическа у Пита. Но-но, мои волосы просто отдыхают в межсезонье. Пит провел рукой по голове, над которой так усердно потрудился парикмахер. Я уже чувствую, как там пробивается новая поросль. Я бы на твоем месте подумала об удобрении. Ну что? Снова она обратилась к Рис. Здорово он целуется. Кто? Пит? Потрясающе. «Я просто баллонка у его ног. Заказ готов». Она выложила на тарелке гамбургеры, жареную картошку и салат из шинкованной капусты, хотя и знала, что последнюю подростки попросту игнорируют. «Все равно я вытяну из тебя правду». Забрав тарелки, Линда Гейл направилась в зал. «Я здорово целуюсь», — объявил Пит. «Да я в этом и не сомневаюсь». Парни вроде меня знают, как понравятся девушки. Я... А, черт! Где ты его увидел? Рис с улыбкой обернулась. И тут же внутри у нее все сжалось. Из руки у Пита струйкой текла кровь. Пол у его ног был заляпан красными пятнами. Сколько раз меня учили, чтобы я смотрел, что там в воде, прежде чем сунуть туда руку. Здорово порезался. «Эй!» — голос Пита доносился до нее, словно бы издалека. Как если бы он стоял на вершине горы, а она у ее подножия. Затем его голос и вовсе превратился в гул, и после этого все пропало. Очнулась она от того, что кто-то нашлепывал ее по щекам. Еще мгновение она смогла различить лицо Джоанни. «Там... кровь. Джоанни, она в порядке? Она здорово стукнула затылком, упала так быстро, что я даже не успел подхватить ее. Перестань причитать, Пит, с ней все в порядке». Протянув руку, Джоанни быстро ощупала затылок Рис. «Отправляйся к доктору, пусть он зашьет тебе руку». «Я просто хотел убедиться, что она в порядке. Так упала, что могла получить сотрясение или что-то в этом роде». «Сколько пальцев?» Джоанни помахала рукой перед лицом Рис. «Два». «Ну, значит, все в порядке. Иди и занимайся рукой, Рис. Ты можешь сесть?» «Да». «Пит», стараясь преодолеть тошноту, Рис уселась на полу кухни. «Сильно порезался?» «Да ладно, док с этим мигом справится». Рука Пита была обернута полотенцем, но сквозь ткань уже сочилась кровь. «Сам виноват. Не переживай так». Он дружески похлопал Рис по плечу. «Похоже, у тебя будет здоровенная шишка на затылке. Пойду принесу лед», — заметила Джоанни. «Я в порядке». Рис ухватила Джоанни за руку. «Пусть кто-нибудь отвезет Пита. Рана и в самом деле серьезная. Посиди-ка немного». Джоанни выглянула в зал. «Тот, отвези Пита к доку. Твой гамбургер тебя подождет. К тому же ты получишь его бесплатно. Она снова вернулась на кухню. Ну что, довольна? Столько крови. Я вижу. Что ж ты хочешь? Это ж кухня. Здесь такое случается сплошь и рядом. Я приберусь тут, Джоанни. В кухню вошла Линда Гейл. А Хуанита пока обслужит мои столики. Джоанни молча достала из морозилки кусок льда, завернула его в тонкое полотенце. «Приложи это к шишке», — приказала она Рис. «Как только сможешь встать на ноги, отправляйся к себе наверх. Я тут сама управлюсь». «Нет, нет, нет, я в порядке. Лучше я поработаю, так мне самой будет легче». «Тогда вставай. Посмотрю, насколько твердо ты держишься на ногах». «Да на тебе лица нет», — заметила Джоанни, когда Рис, ухватившись за стойку, встала с пола. «Иди подыши воздухом. Выпей воды». Она протянула ей бутылку. «Как только придешь в себя, можешь возвращаться на кухню». «Свежий воздух мне не помешает. Спасибо». Заметив многозначительный взгляд Джоанни, Линда Гейл кивнула и тоже вышла на улицу. «Хочешь посидеть?» — спросила она у Рис. «Нет, я постою так пару минут. Да не нужно за мной присматривать, я в полном порядке. Только чувствую себя полной дурой». «В порядке?» «Как бы не так», — подумала Линда Гейл. Забрав из дрожащей руки Рис бутылку, она сама отвинтила крышку. «Я обычно реагирую так на пауков. И не только на здоровенных. Меня пугают даже самые маленькие паучки. Помню, как-то раз я со всей силы врезалась в дверь, пыталась выбраться из комнаты, в которой заметила паука. Приложи-ка этот лед к своему затылку, иначе ты рискуешь заработать мигрень размером со здоровенного паука». «Ты права, но Пит...» «Твой обморок испугал его настолько, что он даже забыл про свою руку. Можешь гордиться». «Да уж, настоящее благодеяние». «Или вот Джоанни. Она настолько переволновалась из-за вас обоих, что совсем забыла об одной неприятности. Теперь ей придется подыскивать замену Питу. Кто-то же должен мыть посуду, пока у него не заживет рука. Второе благодеяние». «Да уж. Я сегодня только то и делаю, что совершаю благие поступки». «Не хочешь отметить это в баре? После смены». Рис глотнула воды, прислушалась к ощущениям в желудке. «Что ж, я готова».